видя пожилого человека, говорил нам старец, я говорю себе, что это мой отец. Видя старушку, я говорю, что это моя мать. Встречая ребенка, гляжу на него, как на своего маленького племянника. Я люблю всех. За одних мне радостно, за других больно. Тебе знакомо подобное состояние? Но и сам старец в каждом конкретном случае становился для всякого человека сыном, братом, отцом, дедом. Эта непритворная любовь помогала человеку, который сближался со старцем, измениться в лучшую сторону и, приняв Слово Божие, жить в согласии с Ним. Будучи членом тела Христова, старец не только с болью молился за людей, у которых были трудности в семейной жизни, но, откликаясь на их просьбы, помогал им и своим словом. Он помогал людям даже в самых деликатных вопросах семейной жизни, несмотря на то, что, как монах, сам проводил жизнь подвижническую. Испытанный огнем искушений и закаленный в горниле болезни, которая в разных формах посещала его с 1947 года до самой кончины в 1994 году, старец сострадал каждому страждущему и с болью молился о тех, кто испытывал боль. О своем собственном здоровье он заботился лишь настолько, чтобы обслуживать себя самого и помочь тем, кто к нему приходил. Он верил, что если кто-то молится за других больных, не обращая внимания на свою собственную боль, то это приводит Бога в умиление, и он слышит такую молитву. Однако старец советовал больным людям сначала сделать все по-человечески возможное для своего исцеления, а уже то, что выше человеческих сил, оставить Богу. Одновременно он укреплял веру людей, чтобы они относились к своему недугу с надеждой на Бога, не забывали, что на протяжении жизни земной все мы пришельцы и странники, и готовились к жизни вечной.